На свой берег реки из нас атакующих переправились трое. Лейтенант, командир штрафной роты, раненый в плечо, я и мой ординарец Яша Елфимов, моряк-дальневосточник из Совгавани. В феврале 1944 года за этот бой мне вручили орден Красного Знамени. Теперь, десятки лет спустя, мне кажется, что это была разведка боем, прощупывалась система и плотность обороны врага. Примечание. ГАОО F-39-89, ОП-1, D-15, L-39-40. Как видим, одни и те же события, изложенные в официальных документах, исторический формуляр дивизии и воспоминаниях участника событий, существенно разнятся в комментировании фактов. Сравним. Политдонесение. 1289-й морской стрелковый полк первым форсировал реку Зож в ночь на 5 октября и начал активные боевые действия. Примечание. ЦАМО РФ, F-1304, ОП-1, D-71, L-221. Свидетельство участника событий. Весь день отражали контратаки пехоты с танками врага. А вечером поступил приказ вернуться назад. Таким образом, становится очевидным, что официальные донесения, при всей их общей объективности, все же грешили штабной конъюнктурой, тогда как взгляд непосредственного участника событий более детально и точно отражал обстановку в конкретном месте и в конкретное время. Более того, оценочные суждения, содержащиеся в воспоминаниях ветеранов, задача была завышена. Мне кажется, что это была разведка боя и тому подобное. Свидетельствуют об их боевом профессионализме, тактической грамотности, обусловленных продолжительным фронтовым опытом. Эти качества, присущие подавляющему большинству военнослужащих 1289-го полка, в конечном итоге сделали его в глазах военного руководства одной из самых боеспособных и надежных частей 110-й стрелковой дивизии. Кроме того, полк сохранил старший и средний командный состав, прошедший боевую выучку исключительно в наступательных боях. У офицеров уже имелся опыт штурма прочной обороны и захвата плацдармов на берегах рек Оки, Зуши и Десны. Анализ наградных документов бойцов, отличившихся в боях на территории Орловской области, и не только, позволяет судить о том, что и младший начальствующий состав в основном сохранился. Примечание. Там же ЦАМО РФ, F-1304, ОП-2, D-32, алфавитная книга личного состава 110-й Верхнеднепровской дивизии, награжденного орденами и медалями СССР. Л с 1 по 769. Это были опытные, обстрелянные в многочисленных боях младшие командиры, от которых в конечном итоге зависел успех многих разработанных в штабах операций, как оперативно-стратегического, так и тактического масштаба. Таким образом, эта категория личного состава была представлена старослужащими бойцами, многие из которых в прошлом служили матросами и старшинами Тихоокеанского флота, то есть были смекалистыми, смелыми и отважными воинами. Именно они составляли костяк каждой из основных боевых единиц морского и артиллерийского полков, батальона, роты, взвода, отделения, расчета, батареи. Объективности ради, Следует отметить, что достижение высокого уровня боеспособности полка во многом способствовала проводимая в его подразделениях политико-воспитательная работа, которая заметно активизировалась в ходе сражения на Орловском плацдарме. В соответствии с постановлением ЦК ВКПБ от 24 мая 1943 года о реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной армии, партийные и комсомольские бюро боевых подразделений стали более предметно вести работу в низовых организациях на должности парторгов и комсоргов, выдвигались наиболее профессионально подготовленные бойцы и командиры, хорошо зарекомендовавшие себя в зимних наступательных боях. Основными нормами агитационно-массовой работы в подразделениях являлись: в промежутках между боями лекции, доклады, политбеседы, политинформации. Во время передышки в ходе боев, беседы агитаторов, выпуск и распространение боевых листков, чтение газет. В составе 1289-го морского полка по состоянию на июнь 1943 года было 59 агитаторов, в том числе 19 коммунистов и 27 комсомольцев. Примечание. ЦАМО РФ, F1289-MSP, OP-6488-12-D1-L9. Опыт работы партийной организации полка по морально-психологической подготовке личного состава к наступательным боям в сентябре 1943 года был обобщен и распространен в масштабе дивизии. В принятом по этому поводу постановлении отмечалось: члены партбюро, отдельные коммунисты, находясь в боевых порядках наступающих, показали образцы героизма и мужества. Имея богатый материал боевых подвигов, партбюро полка систематически выпускало листовки о героях полка, письма-летучки об отважных воинах, раскрывая авангардную роль коммунистов. В беседах политработниками широко раскрываются героические дела полка. Многие рядовые, наблюдая авангардную роль коммунистов в бою, подают заявление о приеме в партию. Во время боев от бойцов и их командиров принято устных и письменных заявлений о приеме в партию 137. Примечание. ЦАМО РФ F1304 OP1D71L133-134. Морскому полку поручались самые ответственные боевые задания. Так, когда с целью прощупывания обороны противника под Кировом была проведена разведка боя, в интересах которой от каждой дивизии выделялся батальон, 110-я дивизия